Письмо 46. Путями доброты. Вот и последнее письмо. Писем могло бы быть и больше, но пора подвести итоги. Мне жаль прекращать писать. Читатель заметил, как постепенно усложнялись темы писем. Мы шли с читателем, поднимаясь по лестнице. Иначе и быть не могло. Зачем тогда и писать, если оставаться на том же уровне, не восходя постепенно по ступеням опыта, опыта нравственного и эстетического? Жизнь требует усложнений. Возможно, у читателя создалось представление об авторе писем как о высокомерном человеке, пытающемся учить всех и всему. Это не совсем так. В письмах я не только учил, но и учился. Я смог учить именно потому, что одновременно учился. Учился у своего опыта, который пытался обобщить. Многое мне приходило на ум и по мере того, как я писал. Я не только излагал свой опыт, я и осмыслял свой опыт. Мои письма наставительные, но наставляя, я наставлялся сам. Мы поднимались с читателем вместе по ступеням опыта, не моего только опыта, но опыта многих людей. Писать письма мне помогали сами читатели, они со мной беседовали неслышно. Что же самое главное в жизни? Главное, может быть, в оттенках у каждого свое собственное, неповторимое, но все же главное должно быть у каждого человека. Жизнь не должна рассыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных заботах. И еще самое существенное, главное, каким бы оно ни было индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым и значительным. Человек должен уметь не только подниматься, но подниматься над самим собой, над своими личными повседневными заботами и думать о смысле своей жизни, оглядывать прошлое и заглядывать в будущее. Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегу то, чему служил, чему отдавал силы. Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни быстро забывается? Еще людьми владеет досада на дурного и эгоистичного человека, на сделанное им плохое, но самого человека уже не помнит, он стерся в память. Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. А люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда и чудачество. О них рассказывают. Гораздо реже, и, разумеется, с недобрым чувством говорят о злых. В жизни надо иметь свое служение, служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен. В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к личному счастью. Счастье достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это неразменный рубль. Знать это. Помнить об этом всегда и следовать путями доброты очень и очень важно. Поверьте мне. Запись произведена по изданию Дмитрий Сергеевич Лихачев, «Письма о добром», Москва, «Наука», Санкт-Петербург, «Логос»,